Потом он отнес ее на берег. Им было не до разговоров. Они творили любовь, и в этой любви было больше радости, чем страсти. А затем они разговаривали. И, наконец, Барбара сказала: «Милый мой, дорогой, люби меня еще». И на этот раз их страсть оказалась ничуть не меньше радости. Поначалу им хотелось, чтобы эта ночь никогда не кончалась. Поначалу им хотелось разбить невидимые часы времени мощными ударами своей любви. Но потом к ним пришло откровение, само по себе сокрушающее время. Любовь может и не кончаться вместе с ночью. Она может подниматься вместе с солнцем, сверкать в полдень, загадочно шевелиться в вечерних тенях. Впервые они открыли для себя невероятное, бесконечное обещание завтра. Наконец, изможденные страстью, ошеломленные, даже радостно страдающие от остроты их любви, они добрались до спального мешка и разделили, и соединили, и окончательно разрушили два одиночества. И все это за короткие, оставшиеся до рассвета часы. Авери и Барбара вернулись в лагерь 2 на закате третьего дня. Они пришли со стороны, противоположной той, в которую вышли. Авери наконец-то доказал свою гипотезу, что они находятся на острове. Путешествие стало для них открытием сразу в нескольких смыслах. Там они с Барбарой нашли друг друга. Несколько месяцев они делили друг с другом выпадавшие на их долю трудности и испытывали одинаковые сомнения и радости, жили в одной палатке. Они так хорошо знали друг друга, что само это знание стало своего рода барьером между ними. Это и невидимая тень Кристины. Не то чтобы теперь память о Кристине умерла. Нет, просто она перестала быть чем-то сугубо личным. Она превратилась в маленький мирок, которым Авери наконец-то согласился поделиться, миг истории, принадлежащий Барбаре ничуть не меньше, чем ему самому. Он принадлежал Барбаре в силу ее понимания, знания, ощущения Авери. Он подмял под себя всю жизнь Авери, сделал Авери таким, каким он стал, и потому теперь стал их общим достоянием. В них оказалось столько всякого, чем можно поделиться, что им не терпелось это сделать. Им хотелось поскорее узнать о детстве друг друга, о работе, об устремлениях и мечтах. Им хотелось уловить суть всех тех лет, что прошли до появления в их жизни маленького, прятавшегося в зимнем мирке кристаллика, который положил начало событиям, увенчавшимся их появлением в этом мире, далеко за пределами привычной Земли. Любовь для них стала своего рода взрывом. Они были духовно оглушены, душевно контужены. И они с радостью осознавали, что еще очень нескоро смогут спокойно взирать на это чудо. Однако их совместное исступление не помешало им довести до конца замысел Авери. Просто запланированное Авери исследование разрослось вширь, превратилось в двойное исследование. Внешние и одновременно внутренние. Они проснулись, когда солнце уже успело высоко подняться над горизонтом. А проснувшись, первым делом занялись любовью. Возможно, удостовериться, что их открытие и вправду пережило ночь. Но сейчас все было иначе. Физическое желание было совсем не таким сильным, как ночью, зато в их любви стало больше ласки, больше нежности. Они разговаривали и даже подшучивали друг над другом. Только во время оргазма, на мгновение потерявшись в теплом шевелящемся клубке тьмы, им стало не до разговоров. Но сразу затем снова свет и смех. «Дорогая», — простонал Авери, — «мы должны перестать. Иначе мы приползем в лагерь 2 на карачках», — поджав хвосты. «Это я прижму твой хвост — проказливо воскликнула Барбара. «Мне совсем не хочется кончать. Никто никогда не говорил мне, что это может быть так прекрасно. Может, потому что никто этого не знает?» Но они все-таки сумели остановиться огромным усилием воли. Авери набрал немного фруктов, и они устроили завтрак. Все еще обнаженные, все еще не в силах удержаться и не трогать беспрерывно друг друга. Несмотря на фрукты, их все равно мучила жажда. Но воду, пригодную для питья, они нашли только через несколько миль. Они добросовестно топали по берегу вплоть до самого полудня, и даже немного дольше. Потом они еще раз поели, и жара дала повод для небольшой сиесты, а сиеста — для секса. Когда солнце начало садиться, они спустились к воде и блаженно валялись на мелководье, приходя в себя после тяжелого дня. Начали сгущаться сумерки, и они продолжили свой путь. Пока что они не встретили и следа золотых людей, да и животных тоже, во всяком случае опасных для человека. Возможно, предположила Барбара, какое-то милостивое божество предусмотрительно позаботилось об их спокойствии и безопасности в награду за перенесенные испытания. На белом свете существовали лишь они одни, существовали в мире, созданном лишь для того, чтобы мужчина и женщина смогли найти друг друга в нем. Весь вечер они, не торопясь, шли по берегу. Авери даже начал испытывать угрызение совести, но, по правде сказать, не очень сильное. Ему казалось, что им следовало вести исследования более научные и систематические. «Куда уж научнее», — хитро ответила Барбара. «По-моему, мы очень даже систематичны. Мы испробовали все позы, которые только смогли придумать». «Дорогая, да ты просто помешалась на сексе. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Мы должны были бы пройти мили три вдоль берега, потом разведать на милю вглубь леса, еще три мили по берегу и опять мили в лес и так далее. А сейчас мы даже не знаем, как далеко ушли от лагеря». «А сейчас, — отозвалась Барбара, — меня это ни в малейшей степени не заботит». Но эта беззаботность чуть не привела к беде. Они шли по берегу уже часа четыре с небольшими передышками и как раз обогнули мыс, когда загипнотизированные пляшущим на зеркале моря лунным светом они заметили лагерь золотых людей, когда до него оставалось всего каких-то ярдов 50, не больше. Если бы не горящий в лагере костер, они бы либо вообще его не заметили и прошли мимо, либо налетели бы прямо на него. Авери увидел огонь на мгновение раньше, чем Барбара. Ему не потребовалось объяснять ей, что надо делать. Пригнувшись, они отбежали назад и спрятались среди камней у подножия прибрежной скалы, кстати, не очень высокой, скалы, на которую вполне можно залезть. У Авери родилась интересная мысль. «Если мы заберемся наверх, — прошептал он, — то лагерь этих типов будет у нас как на ладони. А что, если там сидит один из них?» — Барбара дрожала. «Есть определенный риск, — согласился Авери, — но не слишком большой. Особенно ночью нет смысла выставлять дежурного так далеко от лагеря». На скалу они забрались без особых проблем. Она оказалась совсем не крутой, с множеством удобных выступов для рук и ног. Ее вершины и впрямь открывался отличный вид на лагерь, лежавший теперь на 70 футов ниже и, пожалуй, даже ближе, чем сначала показалось. Золотые люди обезопасили свой лагерь от нежелательных гостей совсем не так, как земляне. Среди густых зарослей они расчистили небольшую площадку. Из стволов поваленных деревьев они соорудили два прямоугольных дома с окнами, дверями и даже крыльцом. Домики у них получились не такие уж и маленькие. У боковой стены каждого дома стояла полусфера с гладкой, словно полированной поверхностью, ослепительно блестевшей в лунном свете. Авери решил, что сделаны они из какого-то матового стекла или пластмассы. Использовали их, судя по всему, для хранения разных вещей. Ничего из ряда вон выходящего, совсем как их сундуки. Домики стояли на расстоянии около 10 ярдов друг от друга. Между ними костер, а около костра самодельные скамейки и стол. Весь лагерь был окружен рвом шириной ярда 2, не меньше. Вода в нем, похоже, текла довольно быстро. В темноте Авери только-только мог рассмотреть исчезающий между деревьями канал, подводящий воду в ров, и короткий канал, отводящий излишек воды к морю. В самом лагере, со стороны пляжа, он заметил сооружение, смахивающее на переносной мост. По утрам, вероятно, обитатели лагеря укладывали его через ров, а на ночь заносили внутрь. Во всем лагере Авери видел только одного золотого человека, мужчину. Тот сидел на скамейке у костра и что-то мастерил из кусочков дерева. Опираясь на довольно туманные принципы симметрии и то, что домиков именно 2, а не больше, Авери решил, что в этом лагере живет 4 человека. Черт возьми, иначе и быть не могло. Они загадочные и непостижимые. Они затеяли какой-то эксперимент с 2 группами существ. Авери восхищался золотыми людьми и одновременно остро ощущал свою собственную ущербность. Предполагая вполне разумное предположение, что обе группы попали на эту планету одновременно, и опять-таки предполагая, что, как и земляне, золотые люди раньше не были знакомы друг с другом и являлись рядовыми представителями своей расы, они без сомнения добились очень и очень многого. Нет, не для них беспечная жизнь. Они первым делом построили себе базу, которые впоследствии смогут расширить. Они были строителями, созидателями, отважными пионерами, а не избалованными и ленивыми горожанами. Разумеется, оставалась еще возможность, что они коренные жители этой планеты. Но чем больше Авери об этом думал, тем менее вероятным это ему казалось. Нет, их родина совсем не здесь. Нет, они тоже эмигранты по неволе. Они тоже подопытные кролики, и они уже изменили русло ручья и построили свои собственные дома и мебель. Очень активные кролики. Авери мог только от всего сердца надеяться, что затеянный ими эксперимент совсем не тот, о котором он думает. Но понемногу ему начинало казаться, что шансов на это практически нет. Он хотел бы понаблюдать за лагерем золотых людей подольше. Но Барбара начала нервничать. «Пожалуйста, дорогой», — зашептала она, — «пойдем отсюда. Чем больше я смотрю на этот лагерь, тем меньше он мне нравится. У меня даже мурашки бегут по спине». Они слезли со скалы. Как раз в этот момент одна из лун скрылась за облаком. И, пользуясь временной, пусть и неполной темнотой, они осторожно прокрались мимо лагеря, держась как можно ближе к морю. Луна, однако, подвела их в самый критический момент. Они как раз находились прямо напротив сидящего у костра мужчины, когда она снова выглянула из-за туч. Их разделяло всего каких-то 40 ярдов. Стоило ему взглянуть на берег, и он наверняка сразу бы увидел 2 землян. Авери судорожно сжал томагавк, но мужчина был увлечен своей работой. В конце концов, чего опасаться, когда твой лагерь защищен 6-футовым рвом? Оставив лагерь золотых людей позади, Авери и Барбара быстро шли вдоль берега. Им хотелось до рассвета уйти от него как можно дальше. Но через несколько часов они так устали, что не могли, казалось, и шагу ступить. В ложбинке между песчаных дюн они разложили свой спальный мешок. Они слишком устали для секса и быстро уснули. Рассвет наступил очень быстро. Они не успели отдохнуть. Они все еще чувствовали усталость. но не настолько большую. И почему-то это не имело никакого отношения к их физическим потребностям, иначе они не могли. Их любовь была быстрой, страстной и удивительно бодрящей. Потом они искупались в море. Завтрак висел на ветках у них над головой. Достаточно только протянуть руку. «Мне кажется, пришло время принимать решение», — неохотно начал Авери. «Какое решение, милый?» Барбара назвала его «милый» при каждом удобном случае. Непривычная роскошь. Это доставляло ей удовольствие. «Если мы собираемся сдержать обещание, данное Тому и Мэри, и вернуться к исходу четвертого дня, то мы должны сегодня повернуть назад. Или решим положиться на случай и пойдем дальше». Барбара вздохнула. Само по себе их путешествие для нее ничего не значило. Но Авери принимал его близко к сердцу. А значит, на самом деле, сказала она наконец, мы находимся в пути всего полтора дня. Если уж ты хочешь быть совсем точным, то мы можем идти вперед еще почти целый день. Но тогда на обратном пути нам придется торопиться и даже не останавливаться на сиесту. Она еще раз вздохнула. Вряд ли тогда у нас найдется время для секса. Когда мы вернемся, улыбнулся Авери, у нас будет целая вечность для любви. И этого тоже мало, улыбнулась она в ответ. В итоге они, или точнее Авери, решили рискнуть и двигаться вперед. Как правильно сказала Барбара, они могли позволить себе повернуть назад даже поздно вечером. Если им удастся опять успешно проскользнуть мимо лагеря золотых людей, то потерянный день обойдется им всего лишь в две пары усталых и натертых ног. Но, как оказалось, риск себя оправдал. В полудня они добрались до участка берега, показавшегося Авери необъяснимо знакомым. Никаких особых примет, обычный берег, такой же, как милю и две мили тому назад, и однако Авери уже его видел. Пару минут он непонимающе оглядывался по сторонам, а потом до него дошло. «Я как раз здесь обнаружил тот шар, о котором вам рассказывал», — воскликнул он. «Через несколько миль мы выйдем к озеру с каменистым дном, у которого я тогда заметил следы. Боже, такое ощущение, что все это было не весь сколько веков тому назад!» Он весело улыбнулся Барбаре. «Радость моя! Отсюда до лагеря 2 всего несколько часов ходу. Значит, мы все-таки на острове». «Ты уверен, что узнал это место?» — засомневалась Барбара. «Как ты ухитрился его запомнить?» «Понятия не имею. Но я его узнал. Не волнуйся, я уверен, что не ошибся». «Ну, раз мы так близко», — обрадовалась Барбара, «значит, можно не торопиться. Мы можем провести здесь чудесный вечер и все равно вернуться в лагерь на сутки раньше назначенного срока». «Мы можем даже...» «Нет, не можем», — прервал ее Авери. Он уже догадался, что Барбара хочет ему предложить. «Том и Мэри наверняка очень волнуются. Мы должны вернуться в лагерь сегодня вечером». Барбара не стала спорить. «Теперь, когда мы знаем, как это делается, — заявила она, — мы запросто можем устроить себе официальный выходной, без всяких там марш-бросков. Мы можем взять отпуск даже на несколько лет, — засмеялся Авери, — с сохранением заработной платы. Но этот все равно останется самым дорогим, — сказала Барбара. Наш медовый месяц еще не закончился. Давай не будем терять времени, нам еще много надо сделать. Этим они и занимались весь вечер. Потом еще раз искупались в море, и на закате пришли в лагерь усталые и очень счастливые. Проходя мимо озерца, Авери вспомнил о своем видении, черная полоска земли на горизонте. Насколько ни всматривался, на этот раз ничего не увидел. Возможно, он тогда действительно принял за землю низколежащие темные облака, но сейчас все это не казалось ему таким уж существенным. Куда важнее то, что он держал Барбару за руку. Мэри достаточно было одного взгляда, чтобы обо всем догадаться. Она заметила их издалека, и четверо землян встретились на берегу. Они обнялись все вчетвером, словно не виделись как минимум пару месяцев. «По вам ясно, — серьезно сказал Том, — что на вашу долю выпали страшные испытания, и теперь нам придется ухаживать за вами, пока вы вновь не обретете былое здоровье». «Нет», — также серьезно ответил Авери, — «только былые силы. Твое здоровье мы демонстрировали целый вечер. Между прочим, мы нашли, где расположен лагерь золотых людей. А еще мы находимся на острове, совсем небольшом». «А у нас тоже есть для вас новости», — заявил Том. «Мэри беременна. Она давно уже это подозревала, но теперь убедилась окончательно», — он усмехнулся. «Особенно сильно это проявляется рано утром, как раз перед завтраком. Так что мне приходится делать всю работу». «Поздравляю», — Авери поцеловал Мэри. «Надеюсь только, что у тебя не возникнет никаких странных желаний. Знаешь, с беременными так часто бывает. Вроде мечты о маринованном луке. Ближайший магазин чертовски далеко». «Мэри, дорогая», — с довольным видом воскликнула Барбара, — «если я скоро к тебе не присоединюсь, то значит в мире что-то перевернулось». «Будь я проклят», — вдруг посерьезнел Том, — «если знаю, что мы будем делать насчет докторов и повивальных бабок и всего такого прочего. Не волнуйся, Мэри, похоже, все это ничуть не волновало. Как ты думаешь, как женщины рожали последние миллионы лет?» Они возвращались в лагерь, когда Авери в голову пришла великолепная идея. «Мы ведь так и не выпили ту бутылку шампанского», — спросил он, — «так? Я же знал, что она нам еще понадобится. Попробую остудить ее в море», — заторопился вперед Том. Не считая утреннего плохого самочувствия Мэри, которое, к сожалению, порой становилось еще и дневным, и вечерним, следующие несколько дней были самыми счастливыми в недолгой истории лагеря 2. Авери нарисовал карту острова, хотя карта, пожалуй, слишком громкое название для того, что у него получилось. Скорее даже не карта, а примитивная схема, основанная на смутных воспоминаниях и приблизительных расчетах, скорее плод богатого воображения, чем неопровержимый факт. Однако оценка расстояния, пройденного ими с Барбарой во время их большого путешествия, около 45 миль, базировалась на времени, которое они реально провели в пути. С точностью до нескольких миль она казалась справедливой. Таков, значит, был периметр их острова. Авери полагал, хотя и не был в том уверен, что очертаниями остров напоминает бутылку. Первый день и часть второго берег, похоже, учитывая его изрезанность, плавно загибался в одном направлении. Затем он шел совершенно прямо, как горлышко бутылки, затем крутой поворот и снова прямо. Если идти по берегу, то до лагеря золотых людей было примерно 20 миль. Если его представление о форме острова соответствует действительности, то он располагался прямо напротив их собственного лагеря, самой широкой части бутылки. Если двигаться напрямик через лес, то лагерь золотых людей и лагерь 2 разделяло всего каких-то 8 или 10 миль. «Теперь, когда мы знаем, как близко они живут, — сказал Том, — мне становится как-то не по себе. Что-то говорит мне, что рано или поздно у нас возникнут проблемы». «Вполне вероятно, — кивнул Авери. Но пока что у нас нет особых причин для беспокойства, если не считать случая с лагерем 1. Может, они тоже не хотят рисковать? Если бы мы раньше узнали, где они живут, и нанесли им ответный визит, то холодная война вполне могла бы перерасти в настоящую». «Все равно я хотел бы как следует рассмотреть их лагерь», — заявил Том. «Кто его знает? Вдруг замечу что-нибудь полезное?» «Слишком опасно», — покачал головой Авери. «Если тебя заметят,